Психотерапевты больше знают о плохих сценариях, чем о хороших, потому что плохие сценарии драматичнее, и люди больше о них рассказывают. Фрейд, например, перечисляет бесчисленные истории неудачников, тогда как единственные победители в его работах – это Моисей, Леонардо да Винчи и он сам. Только немногие победители интересуются тем, как им это удалось, в то время как неудачники всегда хотят знать, что им делать. В последующих разделах, поэтому, мы будем прежде всего иметь дело со сценариями неудачников, где наши знания более точны. В таких случаях сценарный аппарат состоит из следующих элементов, которые ребенок переводит в приказы на марсианском языке. Первое. Родители указывают ребенку, как должна кончиться его жизнь. «Пропади ты пропадом» и «чтоб тебе сдохнуть» — это смертные приговоры и одновременно указание на способ смерти. Сюда же относится «ты умрешь богатым» или «кончишь алкоголиком, как твой отец». Это приговоры на всю жизнь. Мы называем их сценарными финалами или проклятиями. Второе. Родители дают несправедливый и негативный приказ, который помешает ребенку избавиться от проклятия. «Не приставай ко мне» или «не умничай» равно «пропади ты пропадом» или «перестань нюнить» равно «чтоб тебе сдохнуть». Это сценарные предписания или стопор. Сценарное предписание отдает строгий родитель или сумасшедший ребенок, его я. Третье. Родители поощряют поведение, ведущее к итогу. «Выпей» или «так легко тебе не отделаться». Это называется сценарной провокацией или толчком. Провокация исходит от озорного ребенка «я» или демона в родители и обычно сопровождается «ха-ха». Четвертое. Родители дают ребенку предписание, чем заполнить время в ожидании финала. Обычно это моральные догмы. «Работай на совесть» может означать «работай на совесть, чтобы иметь возможность напиваться каждую субботу». «Береги каждую копейку» может значить «береги каждую копейку, чтобы потерять все разом». Это лозунг антисценария и исходит от родителя-воспитателя. Пятое. Вдобавок родители делятся опытом, как в реальной жизни осуществлять их сценарные предписания. Как готовить коктейли, как вести счета, как обманывать. Это образец или программа, форма вмешательства взрослого. Шестое. Со своей стороны, у ребенка есть собственные порывы и импульсы, которые сопротивляются сценарному аппарату, изложенному родителями. «Стучи в дверь» против «исчезни», «словчи» против «работай на совесть», «потрать все немедленно» против «береги каждую копейку», «сделай неправильно». Это называется сценарными импульсами или демоном. Седьмое. Где-то предусмотрена и возможность снять заклятие. После 40 ты сможешь добиться успеха. Такое волшебное разрешение, снятие заклятия, называется антисценарием или внутренним освобождением. Но часто единственным антисценарием служит смерть. Награда ждет тебя на небе.